Пусть говорят пророки. Шалом. Приглашаем вас к изучению Писания великих пророков Израиля. Сегодня мы продолжим наше изучение Писаний пророка Иезекииля. Обратимся теперь к 37 главе. Господь Бог взял пророка в путешествие. Нам не сказано, как это произошло, но Дух Божий перенес пророка и поставил его в поле, которое было сухой пустыней, наполненной сухими человеческими костями. Была написана хорошо известная негритянская песня «Эти кости», но она не помогла много в понятии вести. Весть является важной, а также и средство ее передачи. Пророк ставится посреди поля полного человеческих сухих костей. Он вынужден был ходить кругом около этих костей и хорошо посмотреть на них. Здесь Бог задал вопрос пророку. «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Он не осмелился дать прямой ответ. Он ответил: «Господи Боже, Ты знаешь это». Он действительно избегал вопроса, но в то же самое время оставлял возможность открытой, что Бог мог воскресить всех их. Определенно Бог имел что-то в виду, и пророк знал, что все может произойти, когда Бог действует. Затем следующее слово от Бога было повеление. «Проповедуй этим костям». Какое было повеление? Бог сказал: «Проповедуй этим костям». Я должен согласиться, что многие проповеди проповедников и пророков, кажется, касаются глухого уха. Но дерзнем ли мы проповедовать скелетам? Да и что вы можете проповедовать сухим костям? Господь дал весть пророку. Кости сухие, слушайте слово Господне. Пророк послушался, и стало происходить великое. Кости начали шуметь и двигаться. Они начали сближаться и стали как человеческие скелеты. На них появились жилы, выросла плоть, и кожа покрыла их. Поле, которое было покрыто смертью, внезапно стало полное рядов красивых тел. Тогда произошло повеление. «Проповедуй духу, Иезекииль». От четырех ветров пришел дух и дохнул на этих убитых, и эти тела ожили и стали на ноги свои, как великая армия. Я уверен, что пророк был в замешательстве. Что происходит? Тогда пришло объяснение. Кости сии — весь дом Израилев. Израиль теперь рассеян и под судом, и приговором смерти. Теперь познай, что Господь может вмешаться, изменить этих мертвых людей в живых детей царства. Бог говорит самым ярким образом: «Мой дух нападет на это место смерти, я восстановлю их, они будут жить, и каждый будет знать, что я Господь». Только Бог может принести жизнь вместо смерти. Только Бог может искупить и восстановить свой народ. Господь опять дает наглядный урок, чтобы дальше подчеркнуть весть. Бог сказал пророку взять два жезла, и он отождествил их, как две части разделенного царства Израиля и Иуды. Тогда держал два жребия пред всем народом, вот они станут одно. Тогда люди просят объяснения этой притчи. Что это значит? Господь Бог не только обещает вернуть народ на их землю, но Он объединит разделенное царство таким образом, что соединенный народ пойдет под управление Мессии, который опять установит престол Давида и принесет благословение и материальное физическим образом, но также духовную и вечную жизнь. Это является Божьим заветом мира. Святилище Бога, святой храм будет восстановлен, люди будут жить мирно вовеки. Давид, раб Божий, Мессия, будет их князем и управителем вовеки. Бог говорит, что в этом восстановленном царстве все люди будут знать, что Он их Бог, и они Его народ. Но не только это, но все народы земли будут знать, что Бог Израиля является Богом всех людей. На этом пункте мы должны остановиться и рассмотреть важный вопрос толкования. Господь говорил через пророка относительно восстановления и благословения, которое будет под руководством моего раба Давида. 34 глава, 23 стих. Теперь опять на страницах пред нами Бог показывает, что разделенное царство будет восстановлено и соединено под руководством Давида, моего раба. Царь Давид был великим царем в истории Израиля. Во время его царствования был великий успех и процветание. Он назван мужем по сердцу Божию. Давид умер около 370 лет перед событиями, которые происходили в дни Иезекииля. После смерти Давида царство разделилось. Соломон повел народ к великому процветанию и пышности, и славе, но духовно все шло плохо. Но Давид давно умер и в могиле. Будет ли он воскрешен? Различные выражения употребляются во всем Писании, чтобы описать характер Божьего труда и служения Мессии. Писатель Торы, Пятикнижия, а также писатели Нового Завета употребляют эти выражения. Апостол Иоанн в Новом Завете записал утверждение Иисуса: «Я есмь пастырь добрый», а также «Я есмь истинная виноградная лоза». Истинная виноградная лоза в противоположность бесплодной лозе. Пастырь добрый в противоположность неверным пастырям. В окончательном пророчестве Писания апостол Иоанн передает слова Господни: «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22 глава 16 стих. В этом изучении мы не имеем трудности отождествить раба Давида с Иисусом Мессией. Тогда опять мы должны рассмотреть символизм Духа Божия. Дыхание, которое пришло на эти сухие кости, является Духом Божиим. Господь сказал: «И вложу в вас Дух Мой, и Я излил Дух Мой на дом Израилев». Апостолы понимали, что такое исполнение было в день Пятидесятницы, когда Дух Божий снизошел на собравшийся в Иерусалиме. Ясно, что здесь было начало специального труда Духа Божия. В день Пятидесятницы Господь предпринял новый труд Духа Божия в рождении Церкви, рожденной от Духа, достигающей людей всей земли с евангельской вестью. Но также имеется дальнейшее исполнение, явленное в пророчестве Иезекииля. Объединенный Израиль и буквальное благословение обетованной земли все еще в заветах Божиих с Израилем. Завет, заключенный с Авраамом и с Давидом, еще должны исполниться живым Богом, который исполняет свои обетования. В нашей жизни мы были свидетелями учреждения иудейского государства Израиля. Бог действует в современной истории, чтобы положить основание для труда, который будет закончен в последние дни. Иудейский народ буквально был принужден через истребление и политические гонения вернуться на их родину. Но не все возвращаются в настоящее время. Но несмотря на это, имеется такая страна, как обетованная земля, и еще имеется на земле 14 миллионов людей, которые принадлежат к семье Авраама и Давида. Чего не хватает в движении настоящего дня? Это дуновение Божие. Человек может совершать много чудесного человеческими способностями, но Дух Божий должен произвести великий дух обличения и возвращения покаяния через Бога. Духовно мертвые и слепые глаза должны быть открытыми, чтобы увидеть живого Бога в Его святости и праведности, и чтобы увидеть реальность личного и национального греха. Тогда Бог может совершить труд возрождения в израильском народе. В Новом Завете записан разговор, который имел Иисус с вождем иудеев по имени Никодим. Иисус сказал этому знаменитому раввину: «Ты должен родиться свыше». Затем он спросил религиозного вождя: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь, что ты должен родиться свыше?» Поле с сухими костями является Богом данной картиной нового рождения, жизни и смерти. Человечество, иудеи и язычники – все одинаково мертвые в грехах и преступлениях. Мы являемся рожденными врагами Бога, и по природе мы дети гнева. Мы не Божьи друзья, мы враги Божьи. Дух Божий носится над мертвыми и сухими костями духовно мертвых, и Он вдыхает жизнь и восстановление всем, кто принимает Его и обращается, чтобы поклоняться и служить Ему. Мы нуждаемся в применении этой истины для нашего времени. Какой истины? Что вы не можете угодить Богу человеческими стараниями, делами вы не можете заслужить царство, иудейский народ не может построить Богом обещанную землю человеческими стараниями, политикой и войной. Истинное возвращение совершится Духом Божиим. Возвращение в наше сердце, в жизни совершится, когда вы будете слышать Слово Господне и обратитесь к рабу Божию, Мессии Израиля, для спасения и вечной надежды и помощи. Не воинством и не силою, но Духом моим, говорит Господь Саваоф. Аминь.